Учитывая анатомические параллели между пенисом и клитором, логично предположить, что возбуждение у женщины, как и у мужчины, это проблема притока крови. В самом деле, в журналах по сексуальной медицине можно найти работы по клиторальному приопизму, ночным клиторальным эрекциям и, да, по клиторальной эректильной недостаточности. У женщин они тоже бывают. Наука не сразу это открыла. Невозможно же просто нанять студента-выпускника, чтобы он всю ночь сидел и наблюдал, как это сделали в 1944 году, когда наука подтвердила, что во сне мужчины обязательно испытывают эрекцию от 3 до 5 раз за ночь. Средний клитор слишком мал, чтобы оценить масштабы его увеличения. Что нужно, так это несколько отрождения крупных клиторов с отменной способностью к набуханию и мощная жажда знаний. В 1970-м трое ученых из университета Флориды соединили все это и устроили лабораторию сна. В результате оказалось, что у женщин во время сна такое же количество эрекций, как и у мужчин в контрольной группе. И так же, как у мужчин, они обычно происходят в фазе быстрого сна. Ученые, которые придумали этот термин, что неудивительно, урологи. Они предположили, что если у пожилых женщин возникают проблемы с возбуждением, то, возможно, в этом виноваты засорившиеся сосуды, как и в случае с престарелыми мужчинами. Чтобы проверить это предположение, они выделили небольшую группу крольчих с атеросклерозом и стали сравнивать вагинальный и клиторальный приток крови до и после. Как и предполагалось, животные с атеросклерозом демонстрировали весьма вялый отклик на стимулирование учеными гениталий крольчих. И далее, как средство улучшить способность женщин возбуждаться, предлагаются физические упражнения. Что имеет смысл? Упражнения заставляют кровь бежать быстрее. Так что если у вас случится роман, говорит Синди Местон, которая проводила это исследование, то ваш отклик будет и быстрее, и сильнее. Впрочем, Местон допускает, что женщины в хорошей физической форме просто менее зажаты. Чем меньше волнуешься о том, как выглядит твое тело, тем легче отдаешься возбуждению. Если эректильная недостаточность клитора действительно существует, то вы можете подумать, что те же средства, которыми спасаются от эректильной дисфункции мужчины, годятся и для женщин, и крольчих, черт бы их побрал. И так думаете не только вы. На заре чудовищного успеха Виагры в излечении эректильной дисфункции компании Pfizer обратила взор также и на женщин. Объединившись с урологами и сексологами всей страны, фармацевтический гигант открыл массированную исследовательскую кампанию, чтобы ответить на вопрос, так же ли важен для женского сексуального довольства приток крови гениталиям, как для мужского. Или, говоря цинично, найдет ли Виагра рынок сбыта в лучшей половине человечества? Ответ оказался отрицательным. Через 8 лет и 3000 подопытных Виагра действительно увеличивает приток крови к тазу, но большинство женщин даже не замечает этого. Исследователи подтвердили то, о чем большинство из них и так догадывались. Женская эрекция в гораздо большей степени, чем мужская, наряду с физиологией, связана с психологией. Вот почему визит в лабораторию женской сексуальной психофизиологии Синди Местон был предопределен. «Прежде чем мы туда попали, я чувствовала, что должна поговорить о женской пенис-помпе. Поскольку лишь управление по контролю над продуктами питания и лекарственными препаратами США поддержало лечение от нарушения женской эрекции. Формально прибор называется аппаратом клиторальной терапии ЭРС. Его можно получить по рецепту, и состоит он из маленького моторчика в пластмассовом корпусе размером с кусок мыла. К нему прикреплена гибкая присоска, надеваемая на клитор. Мотор включается, и приспособление начинает работать. Естественно, относительно мужского полового органа идея в том, чтобы накачать кровью вялый пенис и удерживать ее там с помощью эластичного бандажа, окружающего основание органа. Так достигается его достаточная плотность для секса. Для проникновения пениса в вагину он должен быть достаточно плотным, чтобы совершать толчки силы 1 или 2 фунта. За эти сведения мы должны поблагодарить 3 ученых из Хьюстона. В 1985 году Трио присоединило прибор для измерения давления к концу плексигласовой палочки в форме пениса, которую вводила небольшой группе женщин-добровольцев. Мне кажется, что если они хотели добиться поверхностной фрикции, имеющей место в реальном совокуплении, то гладкий и скользкий плексиглас – плохая замена кожи пениса. Хотя, когда вы ставите в своей лаборатории эксперимент с проникновением в коллег, поверхностная фрикция менее важна, чем, скажем, рассмотрение внутренних фрикций подопытных. Это можно сравнить с силой, потребной, чтобы открыть приоткрытую кухонную дверь. Даже мужчине незачем открывать кухонную дверь собственным пенисом, а женщине проникать клитором и вовсе никуда не надо. Так зачем ей насос для клитора? Заранее прошу извинения, но этим вопросом требовалось заняться. Глава 10. Вибратор по рецепту. Мастурбируйте на здоровье. Если вы позвоните в офис компании New Gen, что в Спринг-Лейк-парке, штат Миннесота, скорее всего, трубку снимет Курт Ольсон. Нет, Ольсон не секретарь. Вместе с коллегой он изобрел аппарат клиторальной терапии ЭРС, а по телефону он отвечает просто потому, что компания маленькая, и еще потому, что ему нравится общаться с людьми. Болтая со мной, Курт пересказал мне несколько таких телефонных бесед. В конце каждой истории он делал паузу, а потом восклицал. «Здорово, правда?» По словам Курта, и раньше, и сейчас женщины спрашивают, где у них клитор. Согласно исследованиям, такие женщины встречаются редко. Так, в опросе, посвященном восприятию гениталий, принимали участие 50 женщин, которые должны были оценить размер своего клитора. Одним из вариантов ответа был «Я не знаю, где у меня клитор». К счастью, ни одна не поставила галочку в этом месте. Они пытались качать на других местах. Вот ведь народ, Господи Иисусе! Я задаю Курту вопрос, который, к моему удивлению, ему еще не задавали. Почему он решил, что этот мир, ну, никак не обойдется без женской помпы для пениса? «Ну, — говорит Курт, — однажды мы с моим боссом составляли список того, что может потребоваться для реализации нашего нового продукта. Компания Eurometrics, владелец NewGen, производит приборы для диагностики мужской эректильной дисфункции. ЭРОС, их первый эксперимент в области женских сексуальных расстройств, и на первый взгляд они не вполне осознали разницу. Мы просто решили восполнить пробел. Существовала пенис-помпа для мужчин, а для женщин ничего не было. «Но Курт, — возразила я, — женщинам не нужна эрекция, чтобы заниматься сексом. Так зачем им эта штука?» Курт говорит, что эрекция тут ни при чем. Приток крови вызывает оргазм, так что может быть эффективнее накачивание для усиления этого притока. Итак, надо ли пользоваться помпой, чтобы усилить возбуждение перед половым актом, подобно тому, как используются вибраторы? Или же ее регулярное применение способно изменить физиологию и сделать вас более возбудимой? Так что вам будет легче ощутить желание даже тогда, когда Эрос останется лежать в своем шелковом мешочке. Иными словами, лечит ли он фригидность? Думаю, это и было их целью. Мой собеседник соглашается. Да, они думали скорее о физиологических изменениях, чем о простой стимуляции. Он предполагает, что регулярное нагнетание крови в нужное место способствует устранению фиброза эректильной ткани, который и вызывает импотенцию. Дженнифер Берман, уролог из Лос-Анджелеса и приглашенный эксперт-сексолог на ТВ, принимавшая участие в клинических тестах Эроса, также склоняется к мысли, что он применим в долговременной терапии. «Его можно применять в отрыве от полового акта», — говорит она. «Так же, как вы отжимаетесь или прыгаете со скакалкой, вы используете и Эрос». Я спрашиваю Курта, можно ли одолжить Эрос на время, чтобы посмотреть, как он работает. На время он явно разочарован. «А если мы не хотим, чтобы вы нам его возвращали? Как насчет того, чтобы оставить его себе?» Согласно инструкции, после минуты использования Эроса надо сделать минутный перерыв. Потом снова минута с Эросом. Этот цикл следует повторить от 3 до 5 подходов. Эрос возбуждает не по-детски. Заявляю со всей ответственностью, любая женщина, выполнившая 1-2 таких цикла, быстро потеряет всякое желание следить за секундами и высчитывать, сколько подходов она уже сделала и когда надо прекратить. Эрос сделает вас тунеядкой от мастурбации. Но улучшит ли он качество секса, которое у вас будет с кем-нибудь, кроме него самого? В статье 2002 года говорится, что индекс женской сексуальной функции существенно вырос после 3 месяцев применения Эроса. У фригидных женщин и у контрольной группы без выявленных сексуальных расстройств. Однако индекс женской сексуальной функции высчитывается в том числе и по ответам на следующие вопросы. Сколько раз за последние 4 недели вы чувствовали возбуждение во время полового акта или других действий сексуального характера? Как часто вы ощущали увлажнение половых органов во время полового акта или других действий сексуального характера? Как часто вы достигаете оргазма во время стимуляции или полового акта? Так вот, если женщина считает игры с Эросом действием сексуального характера и использует это приспособление 4 раза в неделю, как предписывает инструкция, ее индекс, разумеется, возрастет. Несмотря на явные недочеты в исследованиях, едва ли можно серьезно возражать против того, чтобы попробовать Эрос, у него нет побочных эффектов, а интенсивность терапии соответствует стандартной дозе самоудовлетворения примерно раз в день. Но этот проклятый ценник – $400. Почему женщина должна отдавать такие деньги за этот отсос? Курт? Да, мэм. А можно использовать маленький пылесос? Курт считает, что он может оставить синяки. Возможно, последствия будут более трагичными. Как для одного мужчины из Флориды, которого нашли мертвым на столе в его же гостиной, после того, как соседи сообщили о том, что пылесос уже давно работает без перерыва. Остановка сердца и ожоги в местах непосредственного контакта. К отчету, опубликованному в American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Что происходит с журналами по патологии и аутоэротическим смертям? В каждом номере обязательно найдется фотография погибшего по неосторожности в результате аутоасфиксии. Дурацкие трусы, черная полоса скрывает глаза. Создается впечатление, что порой такие отчеты печатают исключительно для колорита, как, например, отчет о смерти молодого австралийца, причиной смерти которого стал кабачок в дыхательных путях. Этот случай содержит больше вопросов, чем ответов. Хотел ли он усилить оргазм, придушив себя овощем? Или то был случай гиперболизированной пародии на филляцию? Мы знаем, что кабачок был выращен на грядках его жены. Трогательная деталь, да? И озаглавленному использование пылесоса в случаях аутоэротической смерти. Прилагается фотография умершего, упавшего на пылесос эпохи 70-х. Рука обвивает корпус аппарата, словно возлюбленную. И это было не первое их свидание. Как-то раз жена этого человека удивила его своей мастурбацией с пылесосом. Впрочем, наверняка не так сильно, как он удивил ее. Любой тип полового возбуждения вызывает приток крови к интимным местам. А что, если женщины с сексуальной дисфункцией будут использовать обычный вибратор 4 раза в неделю? Или просто собственный палец? Ха! Похоже, мы открыли дешевое, простое, безопасное, доступное и исключительно приятное средство борьбы с женской сексуальной дисфункцией. Я позвонила Дженнифер Берман. Сказала она. С технической точки зрения это возможно, но не могу ответить на вопрос, что лучше, эрос или мастурбация. Тогда я отправила мейл Арно Мунту, профессору гинекологической онкологии Чикагского университета. Его имя значилось на другом клиническом исследовании эроса. «Уважаемый доктор Мунт», — писала я, «если более частый приток крови к клитору, вульве, вызванный эросом, способствует увеличению возбуждения, выделению смазки, наступлению оргазма и так далее, не может ли обычная мастурбация рукой или вибратором производить сходный эффект?» Нет, я не забыла добавить в начале пару любезностей. «Хороший вопрос», — значилось в ответе. «Я передам его Мэриан». Мэриан Шредер, сексолог, работающий в больнице Чикагского университета и главный автор интересующего меня исследования. «Вы задали очень интересный вопрос», — сказала она. «Не поверите, но эта проблема еще не изучалась». Она напомнила мне о том, что случилось с последним человеком, лоббировавшим идею мастурбации как полезного для здоровья действия. Джойслин Элдерс, руководитель службы здравоохранения США, была уволена тогдашним президентом Биллом Клинтоном после того, как в речи по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом заметила, что мастурбации, возможно, следует обучать. «Представляете, что будет, если я подам заявку на финансирование проекта, в названии которого есть слово «мастурбация»?» А затем, сама того не подозревая, доктор Шредер привела решающий, самый весомый довод против исследований мастурбации. «Это, — сказала она, — очень щекотливое дело». Но далеко не всякому, кто занимается мастурбацией профессионально, приходится считаться с позицией правительства. Не все получают исследовательские гранты. Некоторые специалисты по мастурбации получают деньги от продаж вибрирующих трусиков и силиконовых фалоимитаторов. Я решила встретиться с Марти Такером, директором и основателем второго по величине производства секс-игрушек в мире. Я наткнулась на его имя, просматривая патент 5693B002. Устройство для сексуальной стимуляции с эффектом аспирации. Возможно, Марти сможет ответить на мой вопрос о пользе самостимуляции с эффектом аспирации или без. Есть образы, которые запечатлеваются в памяти на всю оставшуюся жизнь, хотите вы этого или нет. Вот, например, мужчина в синей спецовке идет по цеху, держа в руках охапку огромных искусственных пенисов шоколадного цвета. Он так нагружен, что это уже смешно. Так Одри Хепберн в какой-то романтической комедии 1960-х выходит из Бергдорфа с такой кучей покупок, что ее за ними не видно. Очень хочется подставить ему ножку не из вредности, а просто чтобы посмотреть, как пенисы взмывают в воздух и падают вокруг нас дождем. Марти Такер показывает мне цех компании Торса. Он размером с футбольное поле, а шум стоит такой, будто разыгрывают суперкубок. Марти кричит, перекрывая шум. «А тут у нас вагины!» Он делает плавный жест рукой, привлекая мое внимание к длинному узкому отсеку, заваленному объектами, которые едва ли имеют хоть какое-то отношение к человеческой анатомии. Вагины? Вагинальный продукт, игрушка для мастурбации. Он берет одну, Трубка, в которую ты входишь вот с этой стороны и остаешься вот тут. Он использует местоимение «ты» в смысле «твой пенис», где «ты» означает, во-первых, человека с пенисом, который и это, во-вторых, покупает товары фирмы Торса. Там есть привод, который вращает кольцо с бусинами, массирующее уздечку. Богатый нервными окончаниями клочок плоти с внутренней стороны пениса, там, где тело пениса встречается с головкой. Наряду с головкой и яичками – это самое чувствительное место, говорит Марти. Остальную часть можно не принимать во внимание. О своих товарах Марти говорит откровенно и профессионально, как будто это какие-нибудь автозапчасти или кухонные принадлежности. Он объясняет. Это просто продукт. У тех, кто тут работает, вырабатывается иммунитет к таким вещам. Они возбуждают не больше, чем цепочка для часов или портмоне. Мы остановились, чтобы посмотреть на группу женщин в латексных перчатках. Их задача – втирать тонкую пленку с красной краской в яички и головку больших пенисов естественного цвета для большей реалистичности. Реализм? Зачем он нужен этим огромным до комичности фалосом с венами, похожими на тропические лианы? Работая, женщины болтают и смеются. Их движения ненамеренно эротичны, ручное окрашивание головки – чем не умелая ласка секс-работника? Женщины, латиноамериканки лет 30-40, как большинство работников Такера. Если вы окажетесь на парковке, то увидите четки и иконки с Девой Марией, висящие на зеркалах заднего вида. Я спрашиваю Марти, знают ли семьи этих женщин, чем они занимаются? Марти понижает голос. По моему опыту, они об этом не рассказывают. О том, что работают с пенисами длиной 10 дюймов. У нас есть один участок, где девушки пришивают волосы к вагинам. Я спросил как-то у одной. А ваши родители знают, чем вы занимаетесь? Она ответила, нет, я просто сказала, что работаю с пластмассой. Мы проходим в небольшой кабинет. Тут тихо и можно разговаривать. Голые стены, если не считать 6 фотографий фабрики Торса с высоты птичьего полета. Лишенные всякой индивидуальности 12 тысяч квадратных футов промышленной зоны Честворта, Калифорния. Такер выглядит так, как и должен выглядеть в соответствии со своей должностью, как директор успешного международного производства. Монограммы на его манжетах вышиты так причудливо, что едва читаются. На безымянных пальцах обеих рук по внушительному кольцу с бриллиантом, темно-синий костюм, галстук с узором в виде маленьких иностранных флагов. В речи явственно слышится нью-йоркский акцент. Итак, чем могу вам помочь? Я отправила Марти подробное письмо с вопросом о сравнительных достоинствах клиторальной аспирации и вибрации, а также о том, может ли женщина, регулярно практикуя один способ или сразу оба, повысить свою сексуальную восприимчивость? Тем не менее, у него возникло впечатление, что я собираюсь что-то написать о нем самом. Возможно, и стоило бы. Пришлось снова живописать свою миссию. Марти выслушал. Окей. Насос позволяет нагнетать больше крови и сделать клитор более чувствительным. Он рассказывает об игрушке, патент на которую я уже упоминала. Оказывается, она очень просто устроена. На пенис или фалоимитатор надевается кольцо, а вместе с ним прикрепленная к нему присоска. Мужчина надевает кольцо, и когда он проникает внутрь партнерши, присоска оказывается напротив клитора. Марти произносит «клитор» в рифму со словом «мотор». Загляните в словарь, например, в онлайновую версию словаря Merriam-Webster и нажмите на маленькую иконку с динамиком. Приятный женский голос произнесет «клитор». Слушайте столько раз, сколько сочтете нужным. Тот же голос скажет «шейка матки» и «сосок», в то время как слово «вагина», «вульва» и «оргазм» а также все слова, относящиеся к мужским половым органам, произносит приятный мужской голос. Отдает сексизмом. «Я выбрала слово «домохозяйка», — говорит женщина, равно, как и в случае девушки, стюардессы и цветка. Однако та же самая женщина проговаривает слова «полузащитник», «доктор», «президент» и «пожарный». Ложная тревога. Кто-нибудь озвучьте фразу «впустую потеряла полчаса». «Игрушка больше не продается». Спрашиваю у Марти, есть ли основания полагать, что регулярно вызывая приток крови в промежности, аспирацией, вибрацией или любой другой разновидностью мастурбации, можно усилить женскую сексуальную восприимчивость или, слово дня, оргастичность. Ему представляется отличная возможность разрекламировать свои игрушки как терапевтические инструменты, но он не поддается искушению. Просто говорит, что никогда не слышал о подобном эффекте. По пути в приемную мы вновь останавливаемся в цеху у печи, в которую отправляют гипсовые заливочные формы. Подсобный стол напоминает картину Джексона Поллока, весь в каплях и потеках жидкой пластмассы. Шум стоит оглушительный, лязганье, бренчание, вздохи пневматических устройств. Тут у нас анусы. Марти говорит, что моделью был один порноактер. Порнозвезды приходят в торсо, где в специальной комнате работники снимают слепки со всех зон, куда можно проникнуть. В том числе это их лица, которые можно приобрести отдельно или вместе с телом куклы. Наиболее известные актеры получают отчисления с каждого проданного отверстия. Марти держит руку на остывающем в форме слепке. Это ягодицы, обращенные вниз. Смотрите, материал еще теплый и мягкий. С изнанки слепок выглядит невинно и съедобно, как шоколадный десерт. С трудом удерживаюсь, чтобы не откусить кусочек. Терапевтический эффект мастурбации вовсе не современное открытие. На самом деле, идея довольно стара. Еще во времена Гиппократа женскую сексуальную фрустрацию лечили генитальным массажем. За отсутствием батареек и каталога торса врачу, следующему заветам Гиппократа, приходилось делать его своими собственными пальцами или пальцами повитухи. На протяжении многих столетий медики в своих трактатах обращались к состоянию сексуального расстройства, расплывчато определяемого из-за вопиющего непонимания женской анатомии и сексуальности, как истерия. Истерию, в числе прочего, предлагали лечить мануально. Древние греки, как известно, считали, что женщина вырабатывает собственную сперму, высвобождающуюся во время кульминации, и смешение женской и мужской спермы лежит в основе зачатия. Молодые вдовы, лишенные сексуальной разрядки и, следовательно, обреченные на застой женского семени, были, как считалось, особенно предрасположены к истерии или к бешенству матки. Вдовцам повезло больше благодаря регулярному высвобождению спермы в ходе ночных полюций. Идея пережила века. Одри Экклс в своей книге «Акушерство и гинекология в Англии эпохи Тюдоров и Стюартов» цитирует одного врача. «Большую частью это болезнь вдов. Когда семя застаивается, оно портится и испускает в мозг нечистое испарение». Его не менее чокнутый коллега по имени Мобрей пишет в том же духе. «По причине долгого удержания оно, семя, может превратиться в яд или ядовитый гумор». Логично, что в качестве лекарства предлагалось доведение до оргазма, хотя никто не называл вещи своими именами. Глава 68 книги Аэти Амицкий «Гинекология и акушерство в VI веке нашей эры» описывает следующие способы высвобождения женского семени. Зачерпнув пальцами разные масла, повитуха принялась осторожно и долго тереть это место. После чего было исторгнуто густое и тягучее семя и женщина немедля освободилась от горестного недуга. Возможно, Аэтий спутал с семенем вагинальную смазку? Гинекология была лишь побочным интересом Аэтия, более известного по своим работам о глазе, ухе и носе, и это заметно. Женщина, которая пришла к нему за контрацептивами, получила предписание носить кусочек кошачьих внутренностей во флаконе из слоновой кости, привязанном к левой ноге. Впрочем, такая вещь действительно может помешать вам забеременеть, как если в наши дни вы станете носить обувь Birkenstock. При всей их неуклюжести генитальные манипуляции для борьбы с истерией были предпочтительнее другого метода – лечения зловонием. Это терапевтическое направление было обусловлено верой в то, что истерия связана с блужданием матки, вонь была призвана подтолкнуть матку и вернуть ее в нормальное положение. В те времена матка воспринималась скорее не как орган, а как самостоятельное существо, способное метаться в женском теле, подобно барсуку в клетке. Вот что предписывает Аэтий Амицкий. Поместить. У ноздрей сосуд со старой мочой. Саран Эфесский в трактате о женских болезнях описывает растирание носа пациентки раздавленными постельными клопами. Начиная с эпохи Тюдоров, начинает высоко цениться дым, полученный из наростов на лошадиных ногах. В конце концов, закрадывается подозрение, что древние гинекологи были далеко не такими заботливыми и желающими помочь, как их современные коллеги. Дурные запахи приходили и уходили, но тазовый массаж пережил викторианскую эпоху и дотянул до первой половины XX века. Первые вибраторы продавали не женщинам, а врачам, чтобы облегчить их работу. В зависимости от умений эскулапа и скованности женщины, ручной труд по вызову оргазма в медицинском кабинете занимал примерно полчаса. Вибратор был даром свыше, позволившим сократить рутинную работу до нескольких минут. Рэйчел Майнс, из тех историков, в которых мир нуждается больше всего, написала на эту тему книгу «Технология оргазма». Полна потрясающе интересных сведений, но вот настоящий перл. Нет никаких свидетельств того, что врачи-мужчины получали удовольствие, делая гинекологический массаж. Это была, и нередко остается до сих пор, такая работа, пишет Майнс, за которую никто не хотел браться. Я-то представляла себе доктора, который заводится, наблюдая реакцию пациентки. Но Майнс не нашла этому подтверждений. Она утверждает, что большинство терапевтов даже не понимали, что кульминация процедуры и есть оргазм. Когда производители вибраторов, наконец, наладили выпуск домашних моделей, их реклама была предсказуемо туманной. Если некоторые газеты непрозрачно намекали на истинное предназначение предмета, подарит вам пьянящее ощущение полноты жизни. Остальные наводили тень на плетень, рассказами о некой неопределенной пользе для здоровья. В книге Майнс перепечатана реклама 1916 года. Женщина держит вибратор у щеки, а надпись гласит, что он приносит успех в делах и общественной жизни. Пара вибраторов марки Star рекламировались в 1922 году так. «Что за приятные попутчики!» Идеально для путешествия на выходные. Даже сейчас женщинам, стесняющимся покупать секс-игрушки, вибраторы продаются как массажеры. Небольшая компания UOL, производящая электроприборы, продает на своем сайте комплект из трех массажеров без малейшего пояснения. Подсказку дает Google. Первым сайтом, найденным по запросу массажеры UOL, будет nighttimetoys.com. Как гласит выложенная на сайте биография Джона Вала, покойный был не просто президентом компании, но и одним из активистов прихода католической церкви Богородицы, а его брат Реймонд Вал – католический прелат. Нет, Я не утверждаю, что существует связь между католицизмом и секс-игрушками. Просто хочу сказать, что у меня есть идея нового толкования одного места из книги Исаии, глава 49, стих 2. «И соделал меня стрелою изостренною». Почему же страдающим от истерии не советовали просто пойти домой и мастурбировать 2 раза в неделю? Потому что, как я уже говорила в главе 6, мастурбация веками считалась занятием стыдным, опасным занятием, которого надо было избегать. Но сейчас, в эпоху сексуальной просвещенности, должен ли гинеколог рекомендовать мастурбацию при половых дисфункциях? Оргазм – пропуск в мир сексуального здоровья. Я позвонила Синди Местон, в чью лабораторию мы недавно обращались. Ответ был положительным. Ее аспирантка Лиза Дон Хамильтон недавно завершила исследование, посвященное уровню тестостерона у женщин, имеющих постоянных партнеров. Тестостерон – наиболее тесно связанный с половым влечением гормон. Его иногда прописывают женщинам, жалующимся на снижение либидо. Уровень тестостерона у женщин был значительно выше в те дни, когда они занимались сексом, по сравнению с днями, когда их партнеры отсутствовали. Участницы исследования обещали не мастурбировать во время проведения эксперимента. «Создается впечатление, что секс сам по себе обладает терапевтическим воздействием», — говорит Местон. «Чем чаще им занимаешься, тем больше получаешь удовольствие и тем чаще хочешь им заниматься». Думаю, что расхожий совет «используй, не то потеряешь» в полной мере применим к женщинам. Местон согласна с тем, что микростимулятор за $25 из магазина Марти Такера, скорее всего, будет не менее эффективен, чем Эрос за $400. Однако она замечает, что есть женщины, которым будет неловко лечиться мастурбацией, с игрушкой или без нее, не говоря уж о том, что врачи тоже могут стесняться ее прописывать. Для них, говорит Местон, использование медицинского прибора, одобренного управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов, позволило бы преодолеть табу. Табуированность мастурбации также, по всей видимости, объясняет взлет продаж некоторых шарлатанских кремов и масел, которые продаются по интернету как средство для возбуждения женщины. И хотя иногда они содержат специи или экстракты перцев, создающих ощущение легкого покалывания, говорит Местон, без руки не обойтись. Обычно эти средства сопровождаются примерно такой инструкцией. Нанесите на клитор и половые губы и тщательно втирайте в течение некоторого времени. Убедитесь, что вы действительно хорошо втерли мазь. В 1999 году, где-то в Израиле, один мужчина начал искать и не смог остановиться. Он перепробовал все глупые советы своих друзей, высовывал язык и тер небо палочкой для чистки ушей, пробовал хлорпромазин, метоклопрамид и средства от метеоризма. Ничего не помогало. Мужчина тревожился все больше. Он не мог спать, не мог сконцентрироваться на работе. На 4-й день, все еще икая, он занялся сексом с женой. На всем протяжении акта его состояние не менялось, и вдруг, после семяизвержения, икота пропала. Журнал Canadian Family Physician опубликовал отчет об этом случае под заголовком «Половой акт как потенциальное средство лечения продолжительной икоты». Одиноким страдальцам рекомендовалось попробовать мастурбацию. Или если они следуют предписаниям натуралиста XVI века Ли Шидженя, высушенный на солнце и истолченный в порошок волчий надгортанник, средство от икоты, предложенное Ли в его фармацевтическом трактате, вероятно, вполне эффективно. За время, нужное для поимки волка и высушивания его надгортанника, даже самый упорный приступ икоты непременно пройдет. Есть ли другая, не относящаяся к сексу польза от оргазма. Барри Комиссарук и Беверли Уипл, сексологи из университета Раджерса, отвечают положительно. В их хорошо написанной обстоятельной работе «Наука оргазма» говорится, что люди, регулярно испытывающие оргазм, менее подвержены стрессу и реже страдают от сердечных заболеваний, рака груди, рака простаты и эндометриоза. Судя по всему, они и живут дольше. Британский исследователь Джордж Дэвис Смит и двое его коллег подсчитали, что за 10-летний период риск смерти среди мужчин, испытывавших оргазм 2 и более раз в неделю, была на 50% ниже, чем у мужчин, испытывавших оргазм реже, чем раз в месяц. Очевидно, что исследователям пришлось учесть такие факторы, как социальное положение, курение и возраст. Среди католических священников, по сравнению с их протестантскими коллегами, не связанными обетом безбрачия, выше уровень ранних смертей. Эту информацию, пусть и без ссылки на источник, я нашла в статье, озаглавленной «Сексуальная восприимчивость как физическое упражнение». Журнал Sports Medicine за 1990 год. Автор – психолог по имени Доркус Бат. Ничего не скажу по поводу Бата, но имя Доркус было в свое время вполне популярным. В начале 20 века был популярный журнал для мастеров иглы и вышивания под названием «Докус». Из Университета Британской Колумбии утверждал, что мышечная сила, тонус и напряжение, сопровождающие оргазм, сходны с таковыми в прыжках, гимнастике, теннисе и футболе. Еще одна причина, по которой католической церкви следовало бы смотреть сквозь пальцы на то, что святые отцы занимаются сексом или прыгают. Возможно, пишет Бат, оргазм является исходной формой физических упражнений, однако это не значит, что секс – лучшая зарядка. В 1984 году психиатр Джозеф Болин пригласил в лабораторию медицинской школы при Университете Южного Иллинойса 10 женатых пар. Он измерил уровень сердечной активности, расход энергии и потребление кислорода у мужчин во время занятий 5 разными видами сексуальной активности: прелюдия, половой акт, один раз в миссионерской позе, другой раз в позиции женщина сверху, филляция и мастурбация. Болин пришел к выводу, что секс был в лучшем случае слабым или средним по интенсивности упражнением. Следует, однако, учитывать то, что маска, применявшаяся для измерения потребления кислорода, препятствовала поцелуям, а кардиоэлектроды и манжета тонометра стесняли движение тела. Должно быть, секс в лаборатории доктора Болина был далеко не таким буйным, как обычно. Люди с травмами позвоночника могут получить от оргазма дополнительную пользу. Если вы, допустим, парализованы или страдаете рассеянным склерозом, то после оргазма вы можете почувствовать уменьшение ригидности ног и мышечных спазмов. Все вместе это называют спастикой. Альфред Кинси отметил это в ходе обследования эпитимианума у мужчин с церебральным параличом. Судя по всему, благотворный эффект оргазма продолжителен. Исследователи обнаружили, что после сеанса ректальной электроэякуляции спастические явления в ногах исчезают в среднем на 8 часов. Вам должно быть интересно, кто первым до этого додумался. В конце концов, электроэякулятор был создан для использования в сельском хозяйстве. Не худшая вещь, которая может оказаться в прямой кишке. Работа инородные тела в ректуме, случаи из практики и обзор мировой литературы включает перечень объектов, которые врачи на протяжении многих лет находили в прямой кишке пациентов. Хиты. Замороженный поросячий хвостик. Один из 7 случаев с женщинами на 202 с мужчинами. Баллончик спрея для тела, удерживаемый в заключении 37-летним юристом, корнеплод пастернака, банан в презервативе, тупой нож, бычий рог, батон салями, ювелирная пилка и пластмассовый шпатель. Богатые находки в одной кишке перечислены в разделе коллекции. Иные перечни вполне могут служить названиями для натюрмортов. Масленка и картофель, 2 яблока, 402 камня. Другие, пожалуй, нет. Ручка зонта и клизма, лимон и тюбик кальдекрема. А один случай рисует картину тихого вечера в Балтиморе. Очки, ключ от чемодана, табакерка и журнал.